Глава 8. 1929 год. Декабрь. 25. Москва. «Товарищи!» — продолжал вещать Киров с трибуны Верховного Совета. «Свершилось!» Журналисты, гости и наблюдатели из иностранных посольств подобрались. Как и сами депутаты. В 1922 году мы на скорую руку собирали наше общее отечество, наше государство, имея при этом излишне наивные, прекраснодушные представления. Но события 1928 года указали нам на совершенные ошибки. Пауза. Он демонстративно налил в стакан воды из графина и, подчеркнуто волнующейся, трясущейся рукой, поднял его и выпил. «Мы провели референдум. Его итоги показали нам всю ту поспешность, с которой Союз Советских Социалистических Республик создавался, из-за чего не оказались учтены мнения простых советских граждан, подмененные иллюзиями националистов». Обозначимый референдум принимал новую Конституцию Союза и, как следствие, вел к достаточно обширным административным и организационным преобразованиям. Прежде всего, Союз Советских Социалистических Республик, состоящий в тот момент из 6 союзных республик, трансформировался в конфедерацию с 2 степенями интеграции – федерат и конфедерат. Федерат должен был быть приведен к организационному и правовому стандарту Союза. Конфедератом же мог быть кто угодно, хоть монархия. Как следствие, чтобы не плодить ненужных правовых коллизий, усеченное название «Советский Союз» становилось основным. Союзным стандартом становилась республика, разделенная на губернии, края и города союзного значения. Первые не обладали никакой правовой автономией, полностью подчиняясь республиканскому правительству. Края выступали в роли собирательного аналога и автономных округов, и автономных республик, и прочего подобного. Имея права на введение своего, отличного от республиканского законодательства и использование дополнительных официальных языков. Города же союзного значения занимали промежуточное положение между ними в правовом поле. Фрунзе целенаправленно ушел от «матрешек», к которым стремились и Ленин, и Сталин, считая, что республика в составе республики даже звучит абсурдно, не говоря о крайне опасной спекулятивной природе таких делений. От областей к губерниям он вернулся из-за того, что население к такому формату названий было привыкшее. И, несмотря на реформу, продолжало по инерции называть области губерниями. Михаил Васильевич отчетливо помнил, что еще на рубеже 20-21 веков можно было услышать от человека, будто бы он приехал из, например, Рязанской губернии. Как губернии, так и края делились на округа или районы, а те, в свою очередь, на уезды. Округа отличалась от районов так же, как края от губерний, степенью автономности, но выраженной в меньшей степени. Города же союзного значения делились на префектуры, а те — на управы. РСФСР была преобразована в РНР. Российскую Народную Республику и реорганизована в формате разукрупнения субъектов. Из-за нехватки компетентных руководящих кадров с целью повышения качества управления требовалось дробить слишком крупные организационные единицы. Аналогично пришлось поступить на уровне республиканского правительства, введя прослойку из федеральных округов, без которой на совещаниях приходилось бы иметь дело с целыми толпами глав субъектов. При этом большую часть совершенно искусственных автономий, которые наплодились в 1920-е годы, упразднили, заменив губернскими управлениями. Присоединенные в ходе кампании 1928 года земли Польши малой частью входили в РНР. В остальном же образовывали Польскую Народную Республику, вошедшую на правах конфедератов Союз. Украинская и Белорусская ССР упразднялись, входя в виде губерний в состав РНР и образуя при этом Малороссийский и Новороссийский федеральные округа. К первому отходила вся БССР и северная часть УССР, ко второму — остальная УССР. Некоторым исключением стало только создание Галицкого края в составе Малороссийского федерального округа, созданного для носителей галицкого диалекта. Бессарабия, отторгнутая от Румынии по итогам мирной конференции в Москве осенью 1928 года, стала Молдавской Народной Республикой, вошедшей на правах федератов Союз, и внутренне разделенная на три губернии и Гагаузский край. Закавказская СФСР была преобразована в Закавказскую Народную Республику, состоящую из семи краев с общей столицей в городе союзного значения Тифлисе. Она оставалась федератом Союза. Зная о том, какой клубок национальных противоречий может возникнуть в Закавказье, Фрунзе специально стремился избегать формирования крепких национальных формаций там. Да, определенные автономии требовались, но как можно более дискретные, слабые и вынужденные друг с другом сотрудничать, а в идеале вообще национально никак не обусловленные. Совершенно искусственная Узбекская ССР была преобразована в Хорезмскую и Бухарскую Народную Республику, то есть был произведен откат к более гармоничной местной этнокультурной парадигме. Тем более, что в одной половине новообразованной Узбекской ССР в те годы узбеков и не жило. Обе эти республики вошли в состав Союза как федераты. Туркменскую союзную республику превратили в Туркменский край в составе РНР, то есть ситуацию в Средней Азии вернули к тому положению, которое наблюдалось в 1913 году, с ограниченной автономией наиболее важных и развитых культурных центров. Это было сделано из-за крайней неравномерности заселения территории. Все слишком перемешано. В теории можно было создавать тут национальные государства, как это сделали в оригинальном СССР в 30-е годы. Но Фрунзе этого опасался, поскольку прекрасно понимал, к какому уровню откровенно пещерного национализма это все в итоге привело. Да и степень развития региона была такова, что подобное получилось бы только за счет завоза чиновников из центральных регионов РНР, которых и там пока не хватало. В общем, не только глупо и опасно, но и крайне затруднительно. Даже Сталин, на что уж сторонник подобных решений, и то довольно долго не мог сформировать эти квазигосударственные образования, для которых потребовались многие десятилетия, чтобы хоть как-то утрястись и оформиться во что-то жизнеспособное. Таким образом, получалось, что Советский Союз по итогам референдума 1929 года состоял все так же из шести республик, только уже других — Российской, Польской, Молдавской, Закавказской, Хорезмской и Бухарской. Как и прежде, на территории Союза устанавливался принцип единого союзного гражданства и единая экономическая зона с общей таможней и общим таможенным пространством. Всесоюзная валюта, червонцы, распространялась на весь Союз, имея безусловное хождение, но конфедераты имели право использовать свою, вторую валюту ограниченного местного хождения. Языком союзного общения признавался русский, однако каждый федерат, конфедерат, край или округ был вправе добавлять к нему любой иной по своему усмотрению. «Как видите, я выполнил свое обещание», — произнес Фрунзе, обращаясь к Маннергейму, также присутствовавшему в качестве гостя на этом собрании Верховного Совета. «Союз стал конфедерацией, И Финляндия теперь может, сохраняя язык, культуру и изрядную долю суверенитета, присоединиться. «Это отрадно слышать», — мрачно ответил Густав. «Однако Финляндия пока не слишком рвется». «Вот как! Отчего же? Мы, кажется, все обговорили». «Обговорили, и я в целом с вашими доводами согласен. Но я не правитель Финляндии». «Значит, националистические круги сделали свой выбор». «Сделали, выдвинув при этом меня на пост верховного главнокомандующего, зная, что мне совесть и честь не позволят выполнять свои обязанности по защите Финляндии халатно». «Жаль». «Мне тоже». «Насколько велико будет ваше военное упорство?» «Оно зависит не от меня. Думаю, вы знаете, что с Туманного Альбиона в сторону Суоми завозятся много денег и оружия, а в нужные уши льются ободряющие речи. Сами понимаете, в такой обстановке сложно что-то предполагать и планировать. Кроме того, что националистические элиты Финляндии попытаются стоять насмерть. Понятно, насмерть своих граждан, но это детали». «Ясно», — серьезно произнес Фрунзе. «А не националистические?» «Не могу сказать. Оптимизм и общий душевный подъем Финляндии достаточно высоки». «Они разве не знают, что в Ирландии началось восстание?» «Знают». «И несмотря на это полагаются на помощь Великобритании?» «Удивительно». «Они полагают, что Великобритания его достаточно быстро подавит, как уже и бывало». «Последняя британо-ирландская война длилась с 1919 по 1922 год. 3 года — это не так-то и быстро. Да и крови она им пролила немало». «Сейчас Великобритания не в пример крепче, чем сразу после мировой войны». «Но ирландцы имеют крепкую поддержку. Великобритания уже несколько нот протеста направила в США». «Не представляю, зачем это США», — покачал головой Маннергейм. «Как зачем? Лондон прикладывает все усилия, чтобы расшатать обстановку в новом свете. Добрая половина революционеров США финансируется из Великобритании и используют Канаду как базу и источник снабжения». «Вы думаете, что это правда?» «А что тут думать? Как будто в феврале 17-го года в Российской империи было что-то иное», — фыркнул Фрунзе. Маннергейм подобрался. «Странно слышать от вас такие слова». «Красные очень разные. Одни брали деньги у англичан, вторые — у французов, третьи — у американцев. Были такие, которые не брезговали деньгами кайзера или австрийских агентов, обслуживая как следствие интересы своих нанимателей в том формате, в котором они не противоречили идеям революции. А у каждого это понимание было своим. Большинство, правда, деньги не брали. Им их просто не давали. Красные были очень разные. Объединяло красных только то, что они хотели сломать старый строй. Но красные в этом плане не уникальны. Все то же самое наблюдалось у белых и иных». «А вы у кого брали деньги?» «Лично я? Ни у кого. В годы революции я был мелкой сошкой, и мне никто ничего не предлагал, просто используя. Меня сделала гражданская война, позволившая мне раскрыться. Что же до моих руководителей, то Троцкий, как глава РККА в гражданскую, бывший кошельком большевиков, был тесно связан с американскими и шведскими банкирами финансового интернационала. Но Лев Давидович в тюрьме, и идет следствие». «Революция пожирает своих детей». «Нет. Не все красные знали, какие игры ведут их лидеры. Как вы знаете, верхушка красных стремилась к мировой революции, используя Россию как разменную монету». обманывая и вводя в заблуждение многих. Помните движение нововеховцев? Это были как раз те люди, которые воспринимали советы как новую веху в развитии России, не понимая, что у России в этой вехе нет будущего, что ей уготована роль жертвы для мировой революции. Однако под соусом этих нововеховцев под руку красных собрались многие здоровые силы, жаждущие обновления и развития России. И если бы я не переломил то, куда мы шли, закончилось бы это все для них катастрофой. Да и для России. Значит, вы все знали? Скажем так. До революции, будучи достаточно мелкой сошкой, удаленной от всякого принятия решений и денежных потоков, я пребывал в иллюзиях, в грезах. Наивных и опасных. Гражданская война позволила мне протрезветь и многое узнать, понять и действовать заодно с этими бездомными попутчиками, пока нам было по пути. Так что события, происходящие в США, для меня очевидны. Англия и Франция пытаются уничтожить страну, представляющую для них смертельную угрозу. Именно поэтому они наводнили ее революционерами и всячески их поддерживают. И, признаться, я не вижу шансов для США. Эти бульдоги хватки не ослабят, пока им жопу каленым железом не прижечь. Сил же, способных на это, сейчас в мире нет. А Союз? А Союзу это зачем? Не забывайте... Гражданская война была следствием вмешательства в политические процессы России той группы красных, которую финансировали именно американцы. Да, я всплыл благодаря этому вмешательству, но как правителю России я не вижу смысла их жалеть или приходить им на помощь. Ради чего? Мы помогли им отбиться от англичан во время войны за независимость. Мы поддержали федеральное правительство во время гражданской войны. И что взамен? Призлым отплатили за предобрейшее. Никто не забыт, ничто не забыто. И спросится с тарицей, с процентами. Я слышал, что вы стали дружны с патриархом. А первейшая задача любого христианина — милосердие и прощение, проистекающие из него. Бог простит. Мне по должности не положено. Или вы полагаете, что миллионы, убитые в гражданскую, — это сущая нелепица? Подумаешь? Нет, не подумаешь. У меня все ходы записаны, и я намерен спросить за все, за каждого. Если только не будет доброй доли, направленной к примирению. Вы поняли, о чем я? Они не верят, что их бросят один на один с вами. Флаг в руки, как говорится, и локомотив навстречу. Что же касается США, то мы не только не станем им помогать, но и надавим. Например, Советский Союз уже подготовил запрос на уточнение состояния расчетов по сделке 1867 года. О чем вы? Об Аляске. Документы были подписаны, чек выдан. Но деньги так и не поступили в казну Российской империи. То есть технически сделка не является закрытой. Это спорное утверждение. Эдуард Стекль получил деньги. Это спорное утверждение. В каком смысле? Смотрите, ему вроде как выдали чек сразу за вычетом взяток. 144 тысячи, если мне не изменяет память. Деньги по этому чеку были отправлены в Лондон банковским переводом, где по совершенно грабительскому курсу конвертированы сначала в фунты стерлингов, а потом в золото. На чем было потеряно 1,5 миллиона долларов, после чего золото было погружено на барк Оркней, который благополучно затонул по пути к Санкт-Петербургу. А страховая компания, застраховавшая судно и груз, объявила себя банкротом, и ущерб был возмещен лишь частично. Именно эти деньги и поступили в казну Российской империи. Трагедии случаются. Да, но технически плата не была осуществлена. Деньги не поступили в казну. Это можно бы и оспорить. Но наши водолазы нашли барк, обследовали его и ничего там не обнаружили. А там, на минуточку, должно находиться около 9 тонн золота. Понятно, течение. Понятно, ил. Мы использовали магнитные исследования дна в районе крушения. Пусто. То есть золота изначально на барке не было. А учитывая массу странностей в этой сделке от начала до конца, есть основания предположить, что это было аферой с самого начала. И США не производили платеж по сделке. Мы хотим взыскать и задолженность, и плату за пользование нашей землей, и штраф за обман по сделке. Вы серьезно? Более чем. Юристы именно это мне и утверждают. Денежных поступлений от США на баланс Российской империи для оплаты этой сделки не было произведено. Кое-какие незначительные деньги поступили от разорившейся страховой компании. То есть обязательство правительства США не было выполнено. Они выдали чек, и посол уже сам им распоряжался. Сделка может считаться закрытой только после того, как по ней совершен платеж. То есть на баланс контрагента поступили средства. Но они не поступили по вине российской стороны. Наши юристы считают, что имеет место афера по предварительному сговору с руководством США. Учитывая тот факт, что правительство США сфабриковало повод для начала испано-американской войны и произвело комбинацию по втягиванию Европы в мировую войну, мы не можем игнорировать эти предположения. А если англичане подтвердят, что деньги были действительно переведены? Вот так сразу признаются в соучастии, вы смеетесь. Уверен, что они станут отрицать все, уверяя, что никаких переводов Эдуард Стекль не производил. И золота никакого у них не покупал. Так что... «Жаль, что нам не удастся разойтись миром», — хмыкнув, произнес Маннергейм. «Жаль. Хотя я буду до конца надеяться, что вам удастся образумить этих дурачков. Их ведь используют, как тупых баранов». «Используют. Но они этого не понимают и понимать не хотят». Грёзы о Великой Финляндии им застят глаза. Я в курсе. Они жаждут присоединить Карелию и Кольский полуостров. Не только, но да. Эти земли прежде всего. Слышал, что и Ленинград. Ходят и такие слухи. Но их распространяют самые отчаянные националисты, которых за наивных мечтателей держат все остальные. Заседание Верховного Совета тем временем подошло к концу. Киров зачитал результаты референдума. Молотов рассказал о том, какие изменения теперь ждут страну и так далее. Потом прошли заседания комиссий, консультации, совещания и прочие формальные мероприятия, необходимые для начала бумажных процедур, с которых Фрунзе сбежал с огромным облегчением сразу, как получилось, то есть выполнив все свои обязанности. Дома бы его все равно достали пустыми делами, поэтому он сбежал инспектировать Всесоюзный вычислительный центр, а точнее НИП при нем. ВВЦ развивался из маленького центра, созданного в 1926 году под нужды КБ Поликарпова. Для него было закуплено 27 арифмометров Mark Hunt EB9 и найден в загашнике табулятор Холлерита. Позже, в этом же году, к нему докупили еще 5 более совершенных с кучей дополнительного оборудования. И вообще продолжали развивать ВВЦ как в плане технического обеспечения, так и организационно, чтобы обеспечивать возрастающие запросы на технические и статистические расчеты, которые имели едва ли не годовую очередь к 1929 году. И это несмотря на все усилия. Слишком уж великую пользу они играли, радикально ускоряя очень многие задачи. В конце 1929 года работы по развитию ВВЦ стали ускоряться из-за того, что американские компании Marchant Calculating Machine Co. и IBM, в которую в 1924 году переименовалась компания Холлерита, перебрались в Союз, получив большой и устойчивый заказ от центрального правительства. Параллельно Михаил Васильевич не унимался, продолжая продавливать разработку хотя бы простенького варианта электромеханического компьютера вроде поделки Конрада Цузе. Ну, почти, без использования телефонных реле. Работа этого компьютера начиналась с того, что через устройство ввода последовательно загружались двоичные данные в блок оперативной памяти. Им был шкаф со 128 рядами конденсаторов по 65 в ряду. Первый использовался как признак типа данных — управляющие или вычисляемые. При этом конструкция допускала процедуру перехода, позволяя строить циклы и модели ветвления, так как каждый ряд имел свой порядковый номер, то есть номер строки. Управляющее устройство начинало последовательно считывать данные из блока памяти и направлять их на тот или иной обрабатывающий модуль. А после того, как программа завершалась, активировать устройство вывода и распечатывать на перфокарте последовательно значения всех объявленных переменных в порядке объявления, из-за чего их старались разместить в начале адресного пространства. Очень примитивно получалось. Да. Но по меркам 1929 года даже это выглядело очень круто. Одна беда. Работало это все пока нестабильно. Но над этим трудились, с энтузиазмом, с огоньком. И Михаил Васильевич любил сюда заглядывать. В этот маленький НИП, где он мог на время погрузиться в мир, далекий от реалий 20-х годов. Как будто бы почти дома. Да, там, в прошлой жизни, он никогда не занимался такими вещами. И имел о компьютерах достаточно поверхностное представление, которого, впрочем, хватило для постановки задачи. Но именно эта научно-исследовательская деятельность заставляла его почувствовать ностальгию. Да и коллектив тут подобрался на удивление увлеченный. Любители поговорить на футуристические темы. Ему было интересно послушать их фантазии на тему того, каким он будет, компьютер будущего. Да и вообще будущее в их представлении. Обычно-то это мало кого интересовало.